кожа сероватого оттенка — следствие острого авитаминоза. Видите тонкий пушок у нее на коже? Напоминает волосяной покров, не так ли? На самом деле это лануго, пушковые волосы. Они обычно появляются на последних стадиях анорексии. Так тело реагирует на атрофию подкожной жировой клетчатки и мышечной ткани, пытаясь удержать тепло. Дарби смотрела на лежащее перед ней несчастное, измученное создание. Она вспомнила фотографию Терри Мастранжело и постаралась увидеть эту женщину глазами похитителя как объект, как средство достижения одному ему известной цели. Как давно она пропала? Что ей пришлось пережить? «Можно я воспользуюсь вашим карманным фонариком?» «Да, конечно», — врач полезла в карман. Дарби приподняла покрывало и занялась осмотром предплечья. Синими чернилами, крошечными буковками на свободном от бинтов участке кожи было написано 1LS2RL R3RS2R3L. А ниже шло еще три ряда таких же обозначений 2RRS2LSRRL3RS3L2RSS2RL R4R. Но последнюю четвертую строчку разобрать не удалось. Врач склонилась над постелью. Господи, а это еще что такое? Первое, что приходит на ум — направление. L влево, R вправо. Судя по последней цифре или букве, или что она там пыталась написать, создает впечатление, что ей помешали закончить, — предположила доктор. Возможно, ее спугнула медсестра. Дарби придерживалась того же мнения. Извините, я отлучусь ненадолго. В идентификационном отделе рабочий день уже закончился, к телефону никто не подходил. Дарби набрала экспериментаторский отдел и скрестила пальцы в надежде, что Мэри Бет возьмет трубку. Она действительно оказалась на месте. Мэри Бет со всем оборудованием приедет не раньше, чем через час. Тем временем Дарби сделала снимки на свою цифровую камеру для собственных файлов. Учитывая, что Джейн Доу была до отказа напичкана успокоительным, доктор разрешила ослабить ремни, которыми она была привязана к кровати, и сделать пару крупноплановых снимков. Дарби тщательно осмотрела все тело, но больше надписи не нашла. «Скоро должны приехать из лаборатории, чтобы сделать более детальные снимки», — предупредила Дарби. «Ее, наверное, снова придется отвязать. Только если она все еще будет под действием успокоительного. Кстати, постоянно забываю спросить, почему она не напала на вас?» «Похоже, я ей кого-то напомнила». Дарби достала визитку, написала на ней домашний телефон и протянула ее врачу. «Здесь мой домашний номер. Позвоните мне, пожалуйста, когда она проснется. Звоните в любое время. Я оставлю еще свой мобильный. Когда вы найдете того, кто с ней это сделал, — сказала доктор на прощание, — надеюсь, вы вздернете этого ублюдка за яйца». Глава 15. Дарби сделала за Мэри Бет всю бумажную работу. Когда они, наконец, вышли из отделения интенсивной терапии, Дарби включила свой мобильный, чтобы прослушать голосовую почту. Пришло новое сообщение от Шейлы с просьбой перезвонить. Судя по голосу, мама очень сильно волновалась. Второе сообщение было от Банвеля. Телефон практически разрядился. Дарби нашла таксофон прямо напротив автоматов. В противоположном конце вестибюля находилась комната ожидания, небольшое помещение с жесткими пластиковыми стульями и журналами, прошедшими через множество потных рук. На одном из стульев сидел мужчина, механически перебирающий четки и уставившийся невидящим взглядом в пол. В другом углу рыдала женщина. Над ней висел телевизор, по которому шел репортаж о войне в Ираке. Когда Банвиль наконец взял трубку, Дарби рассказала ему о последних событиях, произошедших за день. «То, что буквы означают направление, это ты хорошо придумала», — внимательно ее выслушав, сказал Банвиль. «Но я ума не приложу, при чем здесь цифры? Может быть, это какой-то неизвестный нам вид стенографии или шифр? А единственный человек, который может его расшифровать, сейчас в отключке. Я попросила врача позвонить, как только женщина придет в себя. Я хочу быть там, когда ты будешь ее допрашивать». «Это неплохая мысль. Возможно, твое присутствие ее немного успокоит. Остается только надеяться, что она скоро проснется. Я слышала, меня показывают в новостях». «Да, кто-то заснял тебя, выводящий Джейн Доу из-под веранды», — сказал Банвиль. «Готов поспорить, что наш парень занервничал. «А как держится мать Кэрол?» «Как и любая другая в ее ситуации», — сказал Банвиль. «Полиция города Лин пыталась разыскать крутого малыша по известному им адресу, но он там больше не живет. А новый адрес своему куратору сказать, видимо, забыл. Надо будет сообщить местным об отпечатке подошвы». «Кстати, насчет этого я тоже хотела с тобой поговорить», — сказала Дарби и рассказала о намерении обратиться за помощью к специалисту по отпечаткам обуви. «Над этим стоит подумать. Последнюю партию FedEx отправляет сегодня в 7. Эмерих сказал, что займется нашим делом сразу же». «Но это же куча денег, и никто не гарантирует результат. А ты подумай, чего ждет от тебя сейчас Кэрол?» «Кто бы мог подумать, что вы с жертвой так сроднитесь», — ехидно заметил Банвиль. «Я на связи». Раздались короткие гудки. Дарби повесила трубку, лицо ее горело. И снова в глаза ей бросился мужчина с щетками в руках. Глядя на него, она вдруг снова ощутила себя 14-летней девочкой, с зажатыми в руках четками, меряющей шагами истертый ковер, в ожидании, когда же мама наконец переговорит с хирургом и покажется в дверях отделения интенсивной терапии. «С папой все будет в порядке. Бигреду не раз приходилось попадать в передряги почище этой. Он выкарабкается. Добро всегда побеждает зло», — так думала она тогда. Теперь, в 35, Дарби стала умнее. Она вспомнила о матери, не находящей себе места и мечущейся по дому. В груди заныло, внутри образовалась леденящая душу пустота. Она направилась к лифту. Глава 16. Дэниел Бойль сделал вид, что полностью поглощен перебиранием четок, а сам тем временем украдкой разглядывал симпатичную рыженькую женщину-эксперта, которая вывела Рэйчел Свенсон из-под веранды, и смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом. Когда она на его глазах сняла трубку таксофона, он тут же пересел поближе. Ему удалось подслушать большую часть разговора, и он остался доволен тем, что полиция все же нашла следы от ботинок, которые он оставил на кухонном полу. Как только они проверят кровь из коридора по Кодайс, то сразу выйдут на Эрла Славика. Его разыскивают по подозрению в причастности к похищению женщин, которые начались с Колорадо. ФБР не знает, что Славик сейчас проживает в Льюинстоне, Нью-Хэмпшир. Когда полиция по наводке Бойля доберется, наконец, до жилища Славика, то в подсобке, прилегающей к его кабинету, они найдут пару райзеровских ботинок 11 размера и еще кое-какие улики, с головой выдающие его причастность к исчезновению женщин в Новой Англии. Единственным, что беспокоило Бойля, были надписи на руке Рэйчел. В принципе, он догадывался, что они могли означать, но полиция об этом не узнает, пока Рэйчел не проснется и сама им об этом не скажет. Бойль знал, что Рэйчел уже приходила в себя и напала на медсестру. Если она снова очнется, и врачи смогут достучаться до ее сознания с помощью каких-нибудь нейролептических средств, она расскажет им, как вместе с другой женщиной оказалась в подвале. Бойль до сих пор гадал, как Рэйчел удалось сбежать. В надежности двух пар наручников сомневаться не приходилось. А когда он уезжал за Кэрол, во рту у Рэйчел по-прежнему торчал кляп. К тому же Рэйчел была больна, она никуда не выходила. Когда он вернулся, задняя дверь фургона была открыта. Внутри лежали наручники и кляп. До этого еще никому не удавалось сбежать. Бойль стиснул четки так, что у него побелели костяшки пальцев. Не стоило недооценивать находчивость и выносливость этой сучки. Честно говоря, именно этим она его и привлекала. Его мать была такой же. Чуть больше 2 недель назад Рэйчел прикинулась больной, сутками ничего не ела, а когда он зашел в камеру посмотреть, что с ней, сломала ему нос. Он упал на пол, а она продолжала бить его ногами по голове, пока он не отключился. Ключи, которые она вытащила у него из кармана, пока он был без сознания, не подходили к навесному замку на двери подвала. Когда он очнулся, то увидел, что она успела перерыть все вокруг в поисках запасной связки ключей, а может и мобильного телефона. Наверное, тогда Рэйчел нашла запасной комплект ключей от наручников, а он и не обратил внимания на их пропажу. Он до сих пор не успел устранить следы погрома, который она тогда устроила. Надо было тогда оставить Рэйчел в ее камере. Он должен был поехать в Белхэм один, как заранее и планировал, забрать Кэрол и только потом, вернувшись домой, уехать снова, чтобы похоронить Рэйчел. Он бы так и сделал,

Бойль в этот момент размышлял о свободной камере в подвале и прикидывал, станет ли кто-то искать эту женщину, если она вдруг исчезнет. Такие красотки ему еще не попадались. К тому же у нее был идеальный вес. Те, кто потяжелее, обычно протягивали в подвале дольше. Более худощавые уже не выживали, если, конечно, не были так молоды, как Кэрол. «Вы где-то недалеко живете?» — спросил Бойль. «Я вот почему интересуюсь. У меня такое чувство, что я вас уже где-то видел. Я сам живу неподалеку, на Биконхилл». «Я из Вестона. Но в Бостоне бываю часто. У меня есть друзья в Хилле. Кстати, вас как зовут?» «Джон Смит. А вас?» «Дженнифер Монтгомери». «А ваш отец, случайно, не тот самый застройщик, Тед Монтгомери? Ему принадлежат несколько домов по соседству с моим». «Нет, у него свой парфюмерный бизнес. Бойлю ничего не стоит узнать его имя и где он живет». Дверь отделения открылась, и оттуда вышел врач, тут же направившийся к Дженнифер Монтгомери. «Удачи вам», — сказал Бойль и проскользнул в двери отделения интенсивной терапии, прежде чем они закрылись. Попав внутрь, он быстро осмотрелся. Камера наблюдения была направлена на стойку дежурного и на медицинское оборудование в углу, на котором фиксировалась информация о каждом пациенте отделения. В дальнем конце коридора он увидел полицейского, сидящего на стуле напротив палаты Рэйчел. Камеры Бойля ни капли не смущали. В следующее свое посещение он кардинально изменит внешность. Медсестра за стойкой его заметила. «Я могу вам чем-то помочь?» «Можно попросить упаковку салфеток Клинокс? Мой брат сильно переживает». «Да, конечно». Когда медсестра отвернулась и полезла за упаковкой салфеток, Бойль быстро пробежал глазами список посетителей, прикрепленный зажимом к планшету на ножке. Осталось только придумать, как записаться, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Бойль взял протянутую упаковку салфеток и поблагодарил женщину. «Вы не подскажете, в какой палате лежит Клифф Монтгомери? Я хотел бы подкинуть ему парочку кассет завтра». «Мистер Монтгомери находится в 22-й палате. Только приносите кассеты ВХС, потому что DVD-плееров у нас нет». Бойль отыскал взглядом палату Клиффа Монтгомери. Она была через три двери от палаты Рэйчел. «Отлично!» Бойль вышел из отделения интенсивной терапии и направился по коридору. Упаковку салфеток он выбросил в ближайшую мусорную корзину. Ожидая лифт, он вспоминал Дженнифер Монтгомери. «Она молода. А это немаловажно. Молодые, как правило, более выносливы. 30-40-летние долго не выдерживают. С такими он предпочитал не иметь дела, но приходилось брать женщин разных возрастов, комплекции, цвета, чтобы полиция не уловила связи между ними. Поэтому жертвы выбирались случайно. Бойль досконально изучил психологию полицейских и методы их работы. Информации об этом было предостаточно в книгах, интернете. Бойль подумал о рыженькой женщине-эксперте. Похищать представителей правоохранительных органов ему еще не приходилось. Эта дамочка по натуре явно боец, как и Рэйчел. Перед ним открылись двери лифта. Бойль нащупал в карманах брюк пластиковые обеденные судочки, в каждом из которых лежала пропитанная хлороформом тряпка. Он всегда носил их на случай, если, будучи в отъезде, встретит потенциальную жертву. Еще у него с собой были пакеты с той самой ночи много лет назад, когда он похитил девчонку из дома ее подруги, видевшей его в лесу. Внезапно он остановился. Рыжие волосы, пронзительно-зеленые глаза. Нет, это просто совпадение. Бойль отбросил эти мысли, по крайней мере, до тех пор, пока не вернется домой, и принялся мечтать о том, что может проделать с Дженнифер Монтгомери в своем подвале.